Глава 20. Ввалившись в знакомый кабак, я окинул его взглядом, ища свободные столики, и, кивнув на барную стойку Робу, двинулся к пустующему пока столу. Ожидая, пока ирландец закажет нам пиво, я лениво осматривал зал. Разговор с контрразведчиком насчет ночлежки ничего нового не дал. Да, есть такая, но из иностранцев там никто особо не появляется, из больших шишек. Прямых связей с ними у обитателей ночлежки тоже нет. Вот и не смотрит контрразведка на нее. Не их профиль. Придется мне или в полицию идти к тому пузану, что у меня на крючке, или самому упереться собственными глазами на нее смотреть. Но последнее опасно. Я и так внимание привлек выше крыши. А если то, что рассказал контрразведчик, да потом кое-каких слухов добавил Роб про ночлежку «правда», то мне туда лезть не стоит. Это ж мини-хитровка местная. В таких местах что жандармов, что полицию не шибко любят. Сейчас пиво с закусками принесут, а чуть попозже и горячее, умастившись на соседний стул, сказал Роб. Уф, наконец-то можно выдохнуть. А знатно вы Феофана раскрутили. Вон какая у вас репутация. Сразу все выложил. Не захотел бы, не выложил. Задумчиво покачал я головой. На сцене снова выступала испанская графиня. Мария вроде ее зовут. Черт, не помню. Ну да и ладно. Меня она тоже заметила. Улыбнулась приветливо и продолжила петь. Ты лучше вот о чем подумай. Прекратив любоваться певичкой, повернулся я к Робу. Как нам к этой ночлежке подступиться? А зачем нам к ней подступаться? Если я правильно понял, убийцы вашего предшественника сами, провел ирландец себе пальцем по горлу. Того уже. Вот именно. И эта ниточка оборвалась. Но на кого-то же они работали. Да и потом все организовали так, что все подумали о непримиримых. Я думаю, не зря нам прямым текстом сказали про эту ночлежку. Опять же, это все с золотом связано. «Значит, надо просто внимательно посмотреть, что за люди там заправляют и кто главный. Опять меня отправите, чтобы самому не светиться?» С ехицей спросил Роб. «Хм, ты вот на себя пальцем показал, что я тебя посылаю, но проследить-то за тобой можно. Поспрашивать, с кем ты чаще всего ходишь, на кого работаешь. Я тебя посылаю как раз для того, чтобы люди, которым не понравится твой интерес, зашевелились». Обычные знать обо мне не будут, зато те, кто мне нужен, сами себя своими действиями проявят. Такая была задумка, махнул я рукой. А сейчас, если мы с тобой там появимся, то эта ниточка может оборваться. Спугнем. Разбегутся, как тараканы. Ведь тебя уже знают, и на кого ты работаешь тоже. Тут официант принес нам 2-литровые кружки пива и тарелку с мелко нарезанной колбасой. Роб тут же шумно отпил чуть ли не половину и только потом, довольный, поставил кружку на стол. «Зря Артем с нами не пошел. У него, похоже, любовь наклевывается», — усмехнулся я, вспомнив те взгляды, что он кидал на Ануку. Разговор временно заглох, пока ирландец полностью переключился на утоление своей жажды. Да и я с удовольствием приложился к кружке, снова посмотрев в сторону сцены. Испанка в этот момент сделала перерыв и, отойдя, что-то шепнула одному из официантов. Тот кивнул и двинулся на улицу. Эта сценка меня заинтересовала, и я лениво проводил его взглядом. И через окно увидел, как официант подозвал пробегавшего мимо мальчугана, дал ему мелкую монетку и какое-то распоряжение, после чего вернулся обратно. «Хм, а почему бы и нет?» «В ночлежку нужно кого-то другого отправить, дабы мы никого не спугнули», — заявил я Робу. «И те же пацанята из общины алеутов подойдут лучше всего. И послушают, посмотрят, и даже проследить могут при необходимости. А их никто и не заподозрит». «Мне договориться с ними?» — поставил Роб на стол пустую кружку, после чего громко рыгнул и потребовал принести ему еще. «Не», — мотнул я головой. «Тут Артем лучше справится. Он там свой, легко договорится. Нам бы еще какую ниточку найти для надежности. К тем же англичанам подступиться. Если они и правда в скупке золота замешаны, то это лучше всего в Новоперекопе узнавать, но самим туда ехать, как бы не окончить, как мой предшественник». Роб пожал плечами, не найдя что ответить, и это стало точкой в коротком обсуждении. После чего мы принялись уже просто отдыхать. Слушали выступление графини, затем на пару песен ее сменила итальянка. Эту чернявую я здесь еще не видел, но выступила она хорошо. Зажигательно, я бы сказал. Уж на что испанская графиня бывает веселые песни поет, а эта итальянка чуть ли не на скороговорку иногда переходила. И приплясывала при этом, задиристо выкидывая вперед ноги и периодически задирая вверх юбку. Под конец выступления она вообще разошлась и, повернувшись к залу спиной, нагнулась и показала попу. В труселях, но сам факт. Разгоряченные алкоголем посетители пришли от этого в восторг. Роб рядом со мной не удержался и засвистел одобрительно. Тут я обратил внимание, что испанка никуда не ушла, а ждала своей очереди выступать, сидя за столом с каким-то мужчиной. Но зацепило меня не это, а то, что при разговоре с ним она кивала на меня. Тот ее выслушал и, встав из-за стола, двинулся в мою сторону, из-за чего я напрягся. Мало ли, что она там ему наговорила. Одет тот был обычно для здешних мест и времени. Серый пиджак, такого же цвета брюки и шляпа. Белая рубашка, правда, без галстука. Ремень туго натянут. И у меня сложилось впечатление, словно его что-то оттягивает сзади. Уж не оружие ли у него за спиной под пиджаком за ремень заткнуто? «Доброго вечера, господа хорошие!» Непривычно поприветствовал он нас. Правда, это приветствие царапнуло мне слух, заронив первое подозрение, с кем я общаюсь. «Я присяду, разговор есть». Я молча указал ему еще на один свободный стул за столом. «Меня Савелий Прищур зовут». «Хм, говорящая фамилия. Мужчина и правда слегка щурился на левый глаз. Или это не фамилия, а прозвище?» «Еще один штришок в копилку моего подозрения». «Какого?» «А такого, что мной заинтересовался кто-то из местной преступности». «Да не напрягайтесь вы так!» — усмехнулся он, посмотрев на набычившегося Роба. «Похоже, ирландец о нем слышал, но лично не знаком». «Григорий Мстиславович, правильно!» — повернулся он ко мне. «Да, вы меня знаете?» «Да уж наслышан!» — снова усмехнулся Савелий. «Сегодня вы знатный шухер подняли, но я не о том с вами поговорить хотел». «Что же вам нужно?» «Спасибо сказать, что Марию мою в обиду не дали. Драки в этом месте явление нечастое, но бывает. А уж такие, как тогда, и вовсе редкость. Ей сильно могло прилететь». «Пожалуйста», — пожал я плечами. «Но для настоящего дворянина и мужчины защитить девушку — дело обыденное». «Может и так», — легко согласился Савелий. «Но все равно». «Тогда в зале дворян хватало, а помогли только вы. Так что если будут какие-то проблемы, обращайтесь». Вот теперь я практически на 100% уверен, что мое первое впечатление о нем верное. Бандит из тех, что считают себя авторитетами, но до настоящих акул этого дела еще не доросли. Хм, я задумчиво стал его разглядывать, катая в голове появившуюся идею. Савелий сначала среагировал на это спокойно, но с каждой минутой моего молчания стал напрягаться все сильнее. «Говоришь, если будут проблемы, обращаться?» — прервал я молчание, когда Прищур уже открыл рот, чтобы что-то сказать. Тот захлопнул рот и кивнул, настороженно ожидая, что я скажу. «Да есть тут одна проблемка. Возьмешься ли?» «Вы излагайте, а я уж отвечу». «Есть у меня информация, что англичане незаконно золото наше скупают, да потом его через порт вывозят. Нужно проверить, правда ли. И если правда, то кто этим занимается? Поименно. Возьмешься?» «Помогать полиции?» — покачал неодобрительно головой Савелий. «Это получить пятно на репутацию. Вот лично вам это уже другое дело». «Я не полицейский». «Ну, жандарм», — пожал плечами мужчина. «Один черт, вы все одним миром мазаны!» «Так узнай лично для меня», — пожал я плечами. «Нет, Григорий Мстиславович», — покачал головой Савелий. «Тут уж вы цену за вашу помощь загнули». Отказываешься от своего слова? Не отказываюсь, но одно дело помочь по мелочи. Марии-то вы помогли, но ей сильно ничего и не угрожало. Самое большее – синяки да ушибы. Ну, спряталась бы она где-нибудь под столом, переждала драку, не впервой. А за ваш интерес я голову сложить могу. Тут уж, извиняйте, но цена иная. Какая? Отвечать сразу Савелий не стал. Задумался глубоко. На меня посмотрел, снова щуря левым глазом. Тут робу принесли новую порцию пива, напомнив мне, что я и свою еще не осилил. 1000 рублей! Наконец изрек Савелий. Поперхнулся роб, когда услышал цифру. «Ты не шути так, Григорий Мстиславович, да он издевается над нами». 1000 рублей, спокойно повторил Савелий. «Риск большой, спрашивать буду серьезно. Если подставлюсь, пока искать будут, залечь на дно придется. Иначе головенку мне свернут и не поморщатся». «Хорошо, но оплата только по результату. Давать деньги вперед я не собирался. С чего бы? Я этого Савелия первый раз в жизни вижу». «Мало ли, может, он и не жених испанки, а подсадная утка. Я сегодня много шороху навел. Могли ведь мои неизвестные пока враги подослать ко мне шпиона. Вон как он помощь свою предложил, а потом сдал назад. Но главное получил – мой интерес и дальнейшие шаги. Потому я ему и про ночлежку ничего не сказал. Хоть и можно было бы Артема подстраховать. Да и непонятно, найдут ли чего мальчишки». Но ночлежка – ниточка реальная, с ней бережно надо. А вот взбаламутить англичан – это именно то, что у меня контрразведчик просил. Даже если этот Савелий на них работает и в итоге откажется, те уже зашевелятся, узнав, что я под них копаю. «Тогда до встречи!» – встал из-за стола Савелий. «Где она будет-то?» «К моему дому подходи. Знаешь, где он?» «Да уж найду!» – усмехнулся мужчина. «Вот там и встретимся. Сколько тебе времени надо?» «Пока не знаю», — покачал головой прищур. «Думаю, недели с лихвой хватит», — решил я обозначить сроки. Тот лишь губы недовольно поджал, но кивнул, мол, услышал меня. Когда он ушел, роб шумно допил вторую кружку и со стуком, поставив ее на стол, заявил. «Не нравится он мне. Нам с ним детей не крестить. Выполнит поручение». «Хорошо. Ну а нет, так мы ничего не потеряем». «Где вы деньги-то ему найдете? Или не будете платить?» С интересом посмотрел на меня ирландец. «Ну почему же? Не думаю, что пока он не увидит деньги, нам хоть что-то скажет. Но раз уж я его про англичан попросил узнать, то пусть контрразведка платит. Это им интересно в основном». «Это правильно!» — крякнул роб и снова позвал официанта, чтобы тот принес ему третью кружку пива. К счастью, на этот раз вечер в кабаке прошел без драк, да и ко мне больше никто не подходил. Выпив еще по паре кружек пива, послушав отличную музыку, мы без приключений покинули с робом кабак и отправились домой. Хоть и вернулись мы поздно, но Анука с Артемом еще не спали. Как оказалось, парень не забыл об основной своей обязанности, ради которой я его нанял. И ответственно охранял дом. О чем и сообщил мне, после чего уже и отправился на боковую. А вот девушке не терпелось поделиться со мной радостной новостью. «Негугияк, ко мне сегодня пришел Дьивыхак». И, видя мой непонимающий взгляд, пояснила. «Ну, Дьивыхак, охотник из нашего племени. Они остановились недалеко за городом. Давай завтра сходим, навестим их». «Можно», — с сомнением протянул я, думая о том, не ловушка ли это. «А если нет, то не воспользуются ли мои враги тем, что я выйду за пределы города? Хотя надо не забывать про свою роль живца и лучше самому создать ситуацию, когда враг решит напасть. Но быть готовым к этому? Давай завтра это обсудим, а то устал я чего-то». «Конечно!» – с улыбкой кивнула Анука и, посчитав, что выполнила свою миссию, тоже отправилась в свою комнату. «Я здесь покемарю!» Доставая револьвер и положив его себе на колени, умостился на кресле в зале роб. Пожелав ему спокойной ночи, я и сам, наконец, отправился спать. «Бах! Дзинь!» – проснулся я от звука выстрела и снова разбившегося стекла. С просонья не сразу сообразив, что происходит, я скатился с кровати и зашарил руками по полу. Новые выстрелы навели на мысль поискать свой револьвер. Тот находился в кобуре, а сама кобура – на стуле, куда я сложил одежду перед сном. Из окна лился тусклый лунный свет. В его лучах я смог увидеть очертания стула и вскоре был вооружен. Не одеваясь, я тихонько приоткрыл дверь и прислушался. Новых выстрелов пока не было. В коридоре, куда я выглянул, пусто. Пройдя по нему на корточках до выхода в прихожую, я осторожно выглянул за дверь. В сумраке ничего не видно. Главное, не видно Роба, который здесь оставался спать. Зато понятно, какое окно разбилось. Как раз то, что было около кресла, где спал ирландец. Шорох прямо в прихожей. Напрягая глаза до рези, я распластался по полу и навел оружие в сторону звука. Чуть качнулся чей-то силуэт, и в свет луны попала знакомая рыжая шевелюра, спрятавшегося за креслом Роба. Сейчас ирландец выглядывал из-за него, стараясь рассмотреть что-то на улице. Тихим свистом я привлек его внимание и качнул рукой, чтобы он случайно не пальнул в меня. Тот меня заметил и кивнул, что я понял лишь по движущемуся силуэту. Я осторожно, стараясь не выдать себя звуком и не вставая с корточек, двинулся к нему. «Что случилось?» — шепотом спросил я ирландца, когда оказался рядом. «Я от скрежета в замке проснулся». Не спуская глаз с окна, стал также шепотом рассказывать ирландец. «Кто-то, видно, пытался ее вскрыть. Глядь, а на меня из окна хрен какой-то смотрит, и ствол прямо мне в душу глядит. Как я на полу оказался, не помню, не иначе чудом. Только и слышу выстрел и звон стекла. Пуля лишь щеку оцарапала». Чуть приподнял он голову под лунный свет, показывая мне рану. И впрямь повезло Робу. На сантиметр в сторону, и все. Нет ирландца. Ну, я сначала затаился, а затем кресло ополз и выглянул. А в окне только спины этих домушников. Ну, я им вдогонку и выстрелил пару раз. Еще подождав пару минут, я не выдержал и скомандовал Робу прикрыть меня. А сам пополз к двери. Оказавшись рядом с ней, я встал и снял с петли на стене ключ, которым мы закрывали дверь на ночь. Вставлял его с осторожностью, на вытянутой руке, сам прижавшись к косяку стены. Если пальнут сквозь дверь, меня там нет. Максимум руку заденут. Вставил. Поворот ключа в звенящей тишине, мне показалось, слышал весь дом. Переглянувшись с ирландцем, я дождался, когда тот наставит револьвер на дверь и дернул створку на себя. «Никого!» – прошептал Роб. Только после этого я рискнул тоже выглянуть наружу. И впрямь никого. Уже более уверенно я вышел на улицу и, настороженно озираясь, прошел к тому месту, где, по словам Роба, убегали домушники. Обежали те к забору, окружающему мой дом. Подойдя ближе, заметил какое-то темное пятно. В лунном свете не разобрать, какого оно цвета было. Чуть пригляделся и аккуратно коснулся пятна. Пальцы тут же чем-то испачкались. Поднес их ближе к глазам, понюхал и, не удержавшись, лизнул. Уж очень интересный запашок шел от грязи. «Что там?» — подошел Роб, озираясь. «Кровь», чувствуя металлический привкус на губах, ответил я ему. «Ты кого-то подстрелил». «Жаль, не убил», — кровожадно заявил ирландец. «Однако быстро среагировали наши враги», — прошептал я, не обратив на его реплику внимания. «Вот только кого именно мы вчера так перепугали?» «Непонятно». Только сейчас из двери выглянул Артем, за плечом которого испуганно смотрела в нашу сторону Анука. «Спать идите!» — крикнул я им. «Уже все закончилось». Но сам я думал иначе. Все только начиналось, и ночное нападение — лишь первая попытка атаки врагов. Пристрелочный выстрел. Следующий уже будет на поражение.